Глава 3. Распространение. 12-13 сентября 2013 года. Санкт-Петербург. Улица Пострельная, дом 11. В кабинете Владимира Петровича Елизарова, главного санитарного врача по Санкт-Петербургу, утром 12 сентября собралось экстренное заседание. На повестке дня стоял всего один вопрос. Что это за дрянь? Владимир Петрович пристукнул ладонью по столу и обвел присутствующих долгим холодным взглядом. «Надеюсь, вы понимаете, что нам такая реклама ни к чему. Город может пострадать». Главный врач перевел взгляд на представителя губернатора города. Тот молча кивнул. «Только начался учебный год. На носу выставки, форум. В городе полно иностранных туристов. Вы только подумайте, 4500 человек. И это за одну ночь». Владимир Петрович потянулся за стаканом с водой, и рука его чуть заметно дрогнула. «Пожар в здании на Литейном тут совершенно ни при чем», — с места подал голос заведующий Александровской больницей. «Как вы догадливы, Павел Петрович», — перебил его главврач. «Мы имеем дело с вирусом», — невозмутимо продолжил Павел Александрович, — «который доселе неизвестен науке. Смерть наступает мгновенно, при большой дозировке, при меньших концентрациях. Агония может продолжаться сутки, двое. Насколько мы успели понять, — вмешался в разговор директор НИИ имени Пастера, — вирус передается и воздушно-капельным путем, и фекально-оральным. Особенностью является его соединение с кислородом, из-за чего его вирулентность просто огромная. Он активируется только в организме человека. С помощью кислорода вирус создает мощную защиту, которую современные лекарственные препараты пробить не в состоянии. Но больше всего поражает его способность к быстрому размножению и постоянным мутациям. И еще вот что. Предварительно можно утверждать, что вирус не в состоянии распространяться дальше 50 километров. Далее его концентрация будет ничтожна. Мы пока не в состоянии понять, что происходит, но людей из города выпускать нельзя. Тут заговорил заведующий Александровской больницы. «У меня заболели 16 медсестер и 6 врачей». Те, которые постоянно контактировали с пострадавшими. У троих отмечается резкая степень агрессии. Сейчас они изолированы, но... Глаза главврача округлились. Выходит, мы не сможем остановить эпидемию? Боюсь, что так, подтвердил заведующий Александровской больницы. Город надо закрывать. Необходимо вводить военное положение и объявить в городе строгий противоэпидемический режим. Это единственный выход. Начнется паника. Ситуация критическая. Завтра будет еще больше заболевших и трупов. «Тихо, коллеги!» — повысил голос Владимир Петрович. «Я должен немедленно доложить в Москву». Главный санитарный врач Санкт-Петербурга снял трубку и набрал номер. Вдруг один из врачей закашлялся и, извинившись, прикрыл рот платком. «Иосиф Моисеевич, я же просил, тихо!» — цыкнул на него главврач. Все присутствующие затаили дыхание в ожидании разговора. Вскоре в трубке раздался зычный баритон. «Геннадий Григорьевич, доброе утро. Да, у нас тут серьезная ситуация. Видите ли, мы обнаружили вирус. Да-да, после пожара на Литейном. Ах, вы уже в курсе? Хорошо. Да, это точно вирус. Что? Передается воздушно-капельным путем и фекально-оральным. Да-да, сейчас в больницах около 10500 больных с аналогичной патологией. Умерло?» Владимир Петрович заглянул в свои записи. «За 3 дня 4253 человека. Это предварительно. Что вы сказали?» «Ах да, это очень много. Согласен с вами. Идентифицировать не можем, Геннадий Григорьевич. Уже все подключились. Нам этот вирус неизвестен. Да, конечно, но вакцины нет. Все имеющиеся у нас в резерве эффекта не дали. Лаборатории проводят спешный анализ. Ждем результата. Прошу вашего разрешения на введение строгого противоэпидемического режима в городе. Нет, еще не объявлял. Вот вам звоню. Да, хорошо, будем ждать». Главврач повесил трубку. «Так, коллеги, Геннадий Григорьевич сам приедет сегодня вечером, бортом МЧС с дополнительным оборудованием. Будем идентифицировать этот вирус. Какие соображения? Надо его к нам, военно-медицинскую, вести», — четко по-военному предложил начальник академии. «У нас как раз 8 больных в тяжелом состоянии есть. Двое уже с осложнениями, в состоянии крайней агрессии. Ох, сколько их будет к вечеру. У нас у всех, да. Врачи переглянулись. Как-то все сразу. Они еще не боялись, но уже опасались. Неизвестности. А город жил жизнью, проверенной суматохами многих лет. Люди спешили на работу, привычно спускались в метро, толкались, прорывались вперед, чихали, кашляли, здоровались со знакомыми. Бурная река жизни неудержимо неслась вперед. Вот только не для всех. То на одной, то на другой станции метрополитена люди замечали, как кто-то, устало прислонившись к стеночке, тихонько по ней сползал. Реагировали не все. Не замечали или не хотели замечать. Все были слишком заняты, все спешили к своей цели. А люди продолжали падать. Среди многотысячной толпы нашлись лишь несколько тех, кто спешил помочь, позвонить в милицию, вызвать медиков. Но их, неравнодушных, было слишком мало. Черствость остальных не пугала и не останавливала остальную человеческую массу. Жизнь еще шла. Самое опасное в это утро оказалась станция улицы Дыбенко. В течение только одного часа из-под земли извлекли 31 пассажира, потерявшего сознание. Впрочем, день был еще впереди. На автомобильных дорогах города обстановка тоже была напряженной. На Вантовом мосту столкнулись сразу 8 автомобилей. Образовалась огромная пробка. ДПС с трудом пробилась к пострадавшим. Следом прибыли врачи. Свидетели показали, что виновником был водитель КамАЗа, который не справился с управлением. Врачи осмотрели виновника. Он был мертв. Вероятность того, что он умер прямо за рулем, 100%. К полудню похожие ситуации произошли на проспекте Просвещения, на улице Марата, на Дачном проспекте, на проспекте Большевиков, на Пяти углах и еще на десятках улиц, проспектов, проездов и тупиков. Ситуация выходила из-под контроля. Сотни экипажей ДПС с мигалками и звуковыми сигналами проносились по улицам и проспектам города, спеша на очередной вызов. Геннадий Григорьевич Онищенко, главный санитарный врач Российской Федерации, прилетел в Санкт-Петербург в 16:15. Вместе с ним прибыла внушительная делегация столичных вирусологов. Всего через 20 минут машины несли их по перекрытому Московскому проспекту. Уже из окна автомобиля Геннадий Андреевич смог убедиться, что в городе не все благополучно. Два раза он видел, как прямо на тротуаре медики проводят реанимацию людей. И еще два раза заметил, как упали мужчина и женщина. Пролетев Московский и свернув на Садовую, Геннадий Григорьевич лицезрел крупную аварию, последствия которой еще не успели убрать. Но связывать ДТП с эпидемией ему тогда не пришло в голову. Кортеж с трудом миновал перекресток Садовой и Невского, где образовался огромный затор. Уже на Петроградке главный санитарный врач увидел еще несколько трупов. Нет, люди могли быть еще живы, но лежали они без движения, оттого выглядели именно как трупы. «Да», — Геннадий Григорьевич покрутил головой, — «что же у них тут происходит?» Когда главврач достиг военно-медицинской академии, его уже ждали. «Ну и что тут у вас происходит?» — сходу вопросил Онищенко, покинув автомобиль. Двое суток главный санитарный врач страны плохо ел и мало спал. Его кортеж метался от больниц к академиям, от госпиталей к лабораториям. Несмотря на всю приложенную энергию, работа десятков эпидемиологов и вирусологов результата не дала. Вирус каждый день, каждый час, стремительно убивавший тысячи жителей, идентифицировать не удалось. Хуже того, был выявлен страшный побочный эффект. Зараженные погибали примерно в 50% случаев, остальные превращались в агрессивных монстров. Вирус воздействовал на нервную систему, точнее на психику человека. Причем при тщательных обследованиях изменений ни в мозгу, ни в прочих органах не обнаруживалось. Пока. Зараженные становились полностью неуправляемыми и проявляли чудовищную агрессию по отношению ко всему живому. Полиция сбилась с ног, отстреливая подобных субъектов, но и сами органы правопорядка несли ощутимые потери. Хаос нарастал. Было отмечено около десятка случаев нападения граждан на оружейные магазины и тиры. Народ вооружался кто чем мог. Вернее, тем, что мог достать. Даже небольшие садовые магазинчики были разграблены. Шансовый инструмент подскочил в цене. Крупные супермаркеты еще держали оборону за счет многочисленной охраны, а мелкие сдавались без боя. Многие начали спешно покидать город. Журналисты бесновались, нагоняя страх. Стоило только одному из них намекнуть на возможные проблемы с продовольствием, как давки в гастрономах только поспособствовали дальнейшему распространению заразы. Господин Онищенков вечером 30 сентября провел расширенное заседание. На прямой интернет-связи находился сам президент, которому были изложены все «за» и «против». Вывод напрашивался только один – город следовало закрывать. Никогда еще в новейшей истории Российской Федерации подобные мероприятия не производились, тем более в таком огромном мегаполисе. «Это ваше окончательное решение?» – после длительной дискуссии прямо спросил президент. «Да, Дмитрий Владимирович, ситуация крайне тяжелая. Особенное беспокойство вызывает воздействие вируса на психику отдельных больных. Беспричинная агрессия устраивает напряженность в городе. Инкубационный период постоянно сокращается. Мы фиксируем случаи, когда зараженные приходят в состояние агрессии уже спустя 6 часов после наступления кризиса. Вирус постоянно мутирует, и каких побочных действий при воздействии на психику человека можно ожидать, мы и не знаем. Люди, впавшие в агрессивное состояние, весьма опасны. Они убивают и калечат граждан. Число жертв растет». «Я понял», — резко перебил его президент. «Все коллеги согласны?» 40 академиков и профессоров почти одновременно закивали. «Все, Дмитрий Владимирович», — за всех утвердил главный врач. Наступило молчание. Президент откинулся в кресле, повернул голову в сторону большого монитора. «Хорошо», — наконец изрек глава государства. «Я подписываю распоряжение о закрытии Санкт-Петербурга». Рука президента взяла электронный маркер и поставила размашистую подпись на мониторе. Электронный документ был подписан. «Геннадий Григорьевич, сделайте все возможное, чтобы как можно скорее нормализовать обстановку в городе. Я немедленно отдам распоряжение правительству, чтобы вам выделили все необходимое. И помните, главное – это жизнь и здоровье жителей города. Ни в коем случае нельзя допустить масштабного распространения». «Иван Константинович», – президент перевел взгляд на министра обороны. «Так точно», – отчеканил министр. «Прошу и вас, Семен Кожугедович, экстренно предпринять все меры». «Конечно, Дмитрий Владимирович», – министр МЧС грустно кивнул. «Информацию в государственных и частных СМИ строго контролировать во избежание паники. Но и скрывать мы не можем». Президент чуть склонил голову на бок. «Андрей Германович, проследите, чтобы население было информировано правильно». «Хорошо», — ответил министр связи. Связь отключилась. Геннадий Григорьевич устало обвел взглядом присутствующих. «О закрытии объявим завтра в 8:00. За ночь нам предстоит проделать много работы. Кто-нибудь», — он рассеянно посмотрел по сторонам, — «соедините с губернатором». Главврач прикрыл чуть припухшие глаза рукой и принялся массировать виски. «Вам нехорошо, Геннадий Григорьевич?» Главный санитарный врач Российской Федерации был срочно госпитализирован. Через 2 часа он впал в кому, а еще через 3 часа врачи наблюдали изменения пигментации эпидермиса. «Неужели гиперпигментацию вызывает вирус?» Один из профессоров низко склонился к больному. «Это поразительно! Стремительное воздействие на меланин!» «Перестаньте, коллега!» — возразил второй светило науки. «Возможно, это нервы, спазм сосудов, наконец, нехватка кислорода». «Нет-нет, посмотрите поближе. Синий пигмент, коричневый и даже зеленый. Этого не может быть». Геннадий Григорьевич оставался под пристальным надзором лучших вирусологов еще 3 часа, после чего самостоятельно вышел из комы. Когда он открыл глаза, дежурившая медсестра шарахнулась в сторону. Главный санитарный врач страны посмотрел на нее огненно-красными глазами, а затем резко вскочил, сорвав себе датчики и трубки.